Глава 20. И никто не знал, что заточенная в глубокий подземный каземат принцесса Ариата, которой не так давно исполнилось 33 года, видела и слышала все это. Уже несколько лет, как дворцовая тюрьма была заброшена. Из коридоров убрали факелы, и вокруг принцессы сгустился сплошной непроглядный мрак. Пищу ей приносил теперь один единственный старый тюремщик, не имевший даже сменщика. И лишь раз в 3 дня свет от его тусклой лучины падал на осклизлые стены каземата. О ней словно бы все забыли. Или, по-видимому, пытались уверить в этом. А может быть, рассчитывали, что мрак и голод кормили теперь заметно хуже и меньше, чем раньше, довершат дело. Если и не убьют тело Ариаты, то, по крайней мере, отнимут рассудок. Однако, если такой замысел и существовал, его создателей ждало горькое разочарование. Мрак не нависал, не тяготил своей страшной тяжестью, по капле выдавливая способность мыслить и чувствовать. Напротив, принцесса ощущала, что ее как будто бы обнимают незримые, но мягкие крылья огромной совы. И порой ей даже чудилось, что она видит блеск больших и круглых глаз загадочной птицы. Под этим черным покрывалом оказалось неожиданно тепло, уютно и безопасно. И перед внутренним взором Ариаты словно бы стали развертываться один за другим странные свитки с подробными описаниями колдовских приемов. Обучение Оненны не пропало даром. Упорно напрягая ум и память, принцесса уверенно продвигалась вперед. В первую очередь ей хотелось овладеть далековидением. Она сгорала от желания узнать, что творится сейчас в ее собственном королевстве. Иногда ей мнилось, что она уже добилась успеха, что стены камеры сейчас исчезнут, и она окажется в любом месте ее любимого Халлана. Однако пока она не могла увидеть ничего, кроме неясных смутных теней на самом пределе внутреннего зрения. Она понимала, что уперлась в какое-то странное препятствие, и чтобы одолеть его, нужна была помощь извне. В тот день, когда Трагвар выходил на ристалищное поле, Ариату почему-то не покидала странная гнетущая тревога. Она не находила себе места. Что-то неладное творилось совсем близко от этого дворца. Что-то неладное, опасное. Для нее? Нет. Для кого-то одной с ней крови. Одной густой алой крови королей. И тут молнией сверкнуло озарение. Трагвар. Она не могла ошибиться. Да, он выжил и вырос. Это его, который может стать сильнейшим из смертных колдунов Халлана, чувствовала она сейчас где-то совсем рядом со своей темницей. Во что бы то ни стало, она должна его увидеть. Она зажмурилась, словно в камере был свет, который мог бы ей помешать. Изо всех сил потянулась туда, на волю. Она представила себе столицу, дворец, рыночные площади. Нет, там его не было. Взор скользил дальше. Пока это было еще не видение, просто память услужливо воскрешала перед ней картины давно ушедшего прошлого. Главные улицы, городские ворота, нет, ближе, ближе, скаковое поле, большой купеческий двор и, наконец, поле правды. Обжигающий свет хлынул со всех сторон. Он был там, Ариата чувствовала это, он был там и пытался совершить какое-то несложное магическое действие. Пока принцесса еще не видела, но тянулась и тянулась вперед. И вот среди ослепительного сияния она увидела неподвижно лежащую фигуру. Сердце подпрыгнуло так, что на мгновение у Ариаты даже прервалось дыхание. Это был он. Сперва она видела только его. Весь окружающий мир тонул в яростном белом свете. Но затем сияние стало мало-помалу угасать. Появилось остальное. Сарай, солома, все прочее. И, наконец, стены темницы исчезли полностью. Ариата незримо стояла посреди турнирного поля с замирающим сердцем и прижатыми к груди руками, следя за перипетиями схватки. Она забыла обо всем, даже о тяготах собственного заключения. Светом и жизнью для нее стал сейчас этот юноша, так похожий на бесследно исчезнувшего отца. Когда за Трагваром по песку протянулась кровавая дорожка, Ариата застонала, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание от ужаса. Лоб ее покрылся крупными каплями пота, в горле пересохло. Быть может, она и хотела бы отвести глаза, не в силах смотреть на происходящее. Однако Трагвар словно зачаровал ее взгляд. Зрачки Ариаты следовали за младшим братом, точно прикованные. Когда стало ясно, что Трагвар быстро теряет силы и ужасная развязка близится, Ариата, собрав в кулак всю волю, попыталась ударить новообретенной силой по знанию Атора, замутить его взгляд, утяжелить руки. Пусть не смогут поднять меча, спутать незримыми цепями ноги. Атора она узнала сразу же, пусть и постаревшего на 17 лет. И самым жгучим желанием ее в те мгновения было, чтобы брат отомстил бы за тех, кто погиб, пытаясь помочь ей Ариате, тогда разыскать его. Эммельзарак, его слуги, они убили их. Этот Атор вкупе с самозваной владычицей Халана. Но время платить по старым долгам еще придет, Ариата не сомневалась. Правда, ей не удалось сколько-нибудь сильно помешать Атору. Один-единственный раз, когда она видела, что лишь волосок отделяет Трагвара от гибели, ее сознание, как той, давно минувшей ночью в доме Гормли, взорвалось в неподвластном рассудку усилий. Ненависть к Атору и той, кому он служил, обратилась в невидимый аркан на мгновение, прежде чем порваться, притянувший к земле мечи Атора. Клинки Трагвара достигли цели. Потом все кончилось. Раненого Трагвара подхватил какой-то немолодой седоуцый воин со странно знакомым Ариате лицом. Как будто она видела его еще до страшных дней переворота. Вроде бы он принадлежал к отцовской избранной гвардии. Или нет? Все ж таки столько лет прошло. Принцесса не сбилась со счета дней и лет, потому что старый тюремщик пренебрег запретом на разговоры с ней. Правда, все их беседы начинались и заканчивались лишь одним. Какой нынче день, месяц и год? Ариата оставалась в чудесном озарении далековидения долго, покуда хватало сил. Наконец, прервав свое созерцание, она вновь очутилась в темной камере. Однако теперь она не показалась ей ни темной, ни ужасной. Внутри Ариаты все пело. Трагвар жил. Она не сомневалась, что теперь скоро выйдет отсюда. Чудо, которого принцесса ждала долгие 17 лет, наконец свершилось. Скоро она найдет и способ снестись с братом. Быть может, ее мысль сможет достичь царицы Маб или Ненны. Она переломила ход сражения и теперь побеждала. Пусть самозванка тешится пока иллюзией власти. День, когда Ариата взыщет с нее за все, уже очень близко. И с этими мыслями, совершенно счастливая, принцесса спокойно уснула, не замечая ни холода, ни сырости. Прошло еще почти 3 месяца, раны Трагвара зажили благодаря неусыпным заботам старого капитана Умбата. Бывалый воин возился с крылатым псом так, словно приходился ему родной матерью. Оказалось, что капитан понимает толк во врачевании. Рубцы затягивались быстро, и рассеченные жилы срастались правильно. Над Халаном уже властвовала глубокая осень, когда Трагвар наконец выбрался во двор, и они с капитаном немного позвенели мечами. Гибкость и ловкость возвращались. Выстояв против Атора, Трагвар теперь не боялся никакого противника. Похоже было, что его оставили в покое. Во всяком случае, Атор никак не пытался вредить им. Поединок Трагвара с могущественным полководцем наделал изрядно шума в городе, как рассказывал капитан Умбата. Разговоры об этом не стихли ни через неделю, ни через месяц. Однако большинство оказались не на стороне Трагвара. Его сочли безумным задирой, который бросился на великого Атора, возомнив о себе не весь что. Удивляться этому не приходилось. Простонародье любило Атора. Ведь он сам тоже поднялся из самых низов, и его меч, и умелое командование войском, которое уже год позволяло не бояться осенних разрушительных набегов из-за Северного Хребта. И кроме того, о нем ходила слава справедливого и защитника обиженных. Капитан Умбата так и не смог отыскать ни одного подтверждения этому. Однако народ почему-то принимал все на веру и упрямо не желал разочаровываться в своем кумире. Основная часть сейравов тоже стояли за Атора, особенно мелкие и незнатные, больше всего выигравшие от воцарения владычицы. И лишь кое-кто из старой, родовитой знати, хорошо помнивший прежние годы и порядки, кто не поддался очарованию владычицы, порой втайне приходили одобрить Трагвара, радуясь поражению всесильного единорога. Однако Трагвар чувствовал, что они недолюбливали владычицу. И потому, несмотря на все уговоры капитана, так и не стал говорить с ночными посетителями. Его не интересовали воспоминания о давно и безвозвратно ушедших временах. И потом эти люди терпели беспримерную наглость Атора, никак не пытаясь положить ей конец, и уже тем самым очень низко пали в глазах Трагвара. Исключение он делал лишь для спасшего ему жизнь Умбата. Выздоровел крылатый пес, еще не начал задумываться на тему, что же теперь делать. Когда, вернувшись с дежурства во дворце, капитан, пряча волнение в уголках глаз, передал ему устный приказ владычицы незамедлительно предстать перед нею. Трагвар заметался по небольшой комнате под самой крышей, которую, несмотря на все протесты капитана, он занимал, не желая утеснять Умбата. Услышанное повергло юношу в самое настоящее смятение. Молодой воин терялся в догадках, для чего он понадобился владычице и что может означать этот категорический приказ. Неужели его мольба услышана, и он получит ее службу? Поздним вечером, когда густая осенняя хмарь затянула улицы города, Умбата какими-то закоулками и дворами провел Трагвара ко дворцу. Крылатого пса трясло точно в лихорадке. Он увидит ее, будет говорить с ней. Какое счастье может быть выше этого? Трагвар и его спутник оказались подле одной из нарядных угловых башен в новой части дворца. Капитан нажал какой-то завиток в покрывавшем стены каменном кружеве. Потайная дверь бесшумно растворилась и вновь захлопнулась, пропустив их внутрь. Вверх вела проложенная в толще стены узкая винтовая лестница. Гладкие железные ступени тоже остались позади. Трагвар и Умбата оказались подле еще одной двери, на сей раз обычной, деревянной, только обитой на всякий случай железом. Капитан несколько раз постучал условным стуком. Дверь открылась. Умбата отдернул портьеру и, склонившись, доложил владычице, что ее приказ выполнен. Руки Трагвара чуть заметно, но все-таки дрожали, когда он преклонил колено перед нею. Владычица сидела на небольшом возвышении, обтянутом зеленым бархатом. Стены комнаты скрывали сплошные шпалеры. На полу лежал толстый заморский ковер. Черно-белые волосы владычицы были по-домашнему распущены. С пальцев сняты все кольца. Однако держалась она по-прежнему прямо и строго, запахнувшись в простой темный плащ, словно собираясь куда-то идти. За ее спиной Трагвар увидел высокое стрельчатое окно. В спокойных глазах отражались алые отблески факелов, придавая отчего-то всему ее облику грозный вид. «Подойди сюда, храбрый воин», – чуть суховато сказала она. И Трагвар шагнул вперед, забыв в этот момент и об Аторе, и о себе. Он стоял возле своей самой заветной мечты. Стоял, не в силах отвести взгляд от ее глаз. Пусть остальные добиваются этого права годами, сражаясь где-нибудь на рубежах. Он здесь, и так просто он отсюда уже не уйдет. «А теперь расскажи мне всю правду», – услыхал он. Сесть ему так и не предложили. Он остался стоять в двух шагах от нее. «Скажи, для чего ты нарушил покой моей столицы? Почему отринул древний и здравый обычай, прося моей службы, когда еще не совершил ничего? Ничего достойного. Как мог ты пренебречь словом великого Атора, если мнишь себя моим верным слугой? Любого за подобные проступки ждала бы моя немилость и запрет появляться в Дайре. Но ты смело бился, и я сделала для тебя исключение. Надеюсь, зная это, ты ответишь мне откровенно. Итак, я жду». «Для чего она назвала Атора великим даже здесь, если мы говорим с глазу на глаз?» — вдруг подумалось Трагвару. И в душе его зашевелились смутные пока подозрения. Видя, что Трагвар мнется, владычица продолжала. «И еще я хотела бы знать, какова истинная причина той ссоры, которую ты затеял с великим Атором в тронном зале? Уж не навел ли кто тебя на эту мысль?» «Нет, владычица», – пресекшимся от волнения голосом ответил Трагвар. «Начну отвечать с конца. На мысль сию меня никто не наводил, кроме самого Атора. Я был оскорблен тем взглядом, который он осмелился бросить на тебя, моя повелительница. Но как ты можешь быть уверен, что взгляд, ни письмо, ни слово, ни жест, наконец, именно взгляд великого Атора выражал в точности то, что ты подумал?» Голос владычицы был холоден. Трагвар опустил голову. «Да, у меня нет ни одного доказательства, о великое. Ни одной улики, которая говорила бы в мою пользу. То есть ты признаешь, что затеял бесчинство, не имея на то оснований?» Последовал немедленный вопрос. «Для меня это основание было более чем убедительно», – тяжело вздохнул Трагвар. «Для тебя?» – жестко усмехнулась владычица. «Что ж, мне ясно. Похвально, когда подданные так заботятся о моей чести. Но ты поднял руку на призрак, на мираж, на видимость, почудившуюся тебе, если ты говоришь правду». «Клянусь всеми богами!» – Трагвар упал на колени. «Клянешься? Ну хорошо, я верю тебе». Трагвару показалось, что взгляд громадных глаз пытается проникнуть в самую глубь его сознания. «Что ж, пока оставим это. Поговорим о том, что ты нарушил и иной закон, пытаясь получить мою службу, не совершив ничего, что позволило бы тебе ее добиваться. Как ты объяснишь это?» Трагвар замялся. «Я не мог ждать», — еле выдавил он из себя. «Ты моя жизнь, о владычица, я не мог годами искать удобного случая отличиться. Это было бы выше моих сил». Красный до самых ушей, он опустил голову, его терзал стыд. Хозяйка Халана коротко рассмеялась. «Ну что ж, я могу порадоваться, если внушаю моим подданным такие чувства. Но, с другой стороны, хорошо ли это, что подобное подталкивает к нарушению законов?» Трагвар не ответил, не нашлось слов. «Хранит он гордое молчание», — с легким смешком в голосе сказала владычица. «Ну что ж мне делать с тобой, герой? Отослать тебя на дальние пограничье». «Каково будет твое слово?» — не поднимая взгляда, с усилием проговорил Трагвар. «Мое слово, оно, как известно, крепче камня. Рассказал, уже не перерешишь. Но ответь мне, а какой службы хотел ты добиться? Поступить в гвардию?» «Конечно. А еще я просил разрешить мне посещать библиотеку». «Библиотеку?» – удивившись, владычица откинулась на резную спинку своего кресла. «Что ты собирался там искать?»